Глава третья. В степи. Дилижанс уже стоял на дороге против ворот. Кучер, взобравшись на колесо, привязывал к крыше складные парусиновые кровати уезжающих дачников и круглые корзины с синими баклажанами, которые, пользуясь случаем, отправляли из экономии в Аккерман. Маленький Павлик, одетый по случаю путешествия в новый голубой фартучек, в туго накрахмаленной пикейной шляпке, похожей на формочку для желе, стоял в предусмотрительном отдалении от лошадей, глубокомысленно изучая все подробности их упряжи. Его безмерно удивляло, что эта упряжь, настоящая упряжь настоящих живых лошадей, так явно не похожа по своему устройству на упряжь его прекрасной картонной лошади-кудлатки. Кудлатку не взяли с собой на дачу, и она теперь дожидалась своего хозяина в Одессе. Вероятно, приказчик, продавший кудлатку, что-нибудь доперепутал. Во всяком случае, нужно будет не забыть немедленно по приезде попросить папу вырезать из чего-нибудь и пришить к ее глазам эти черные, очень красивые заслонки. Неизвестно, как они называются. Вспомнив таким образом про кудлатку, Павлик почувствовал беспокойство. Как она там без него живет в чулане? Дает ли ей тетя овес и сена? Не отъели ли у нее мыши хвост? Правда, хвоста у нее осталось уже маловато, 2-3 волоска да обойный гвоздик, но все-таки... Чувствуя страшное нетерпение, Павлик высунул на бок язык и побежал к дому, чтобы поторопить папу и Петю. Но как его не беспокоила участь кудлатки, все же он ни на минуту не забывал о своей новой дорожной сумочке, висящей через плечо на тесемке. Он крепко держался за нее обеими ручонками. Там, кроме плитки шоколада и нескольких соленых галетиков капитен, лежала главная его драгоценность — копилка, сделанная из жестянки какао Эйнем. Там хранились деньги, которые Павлик собирал на покупку велосипеда. Денег было уже довольно много, копеек 38-39. Папа и Петя, наевшись парного молока с серым пшеничным хлебом, уже шли к дилижансу. Петя бережно нес под мышкой свои драгоценности: банку заспиртованными морскими иглами и коллекции бабочек, жуков, ракушек и крабов. Все трое сердечно простились с хозяевами, вышедшими их проводить к воротам, уселись в дилижанс и поехали. Дорога огибала ферму. Дилижанс, гремя подвязанным ведром, проехал мимо фруктового сада, мимо беседки, мимо скотного и птичьего дворов. Наконец он поравнялся с гарманом, то есть с той ровной, хорошо убитой площадкой, на которой молотят и веют хлеб. В Средней России такая площадка называется ток, а в Бессарабии — гарман. За дорожным валом, густо поросшим седой от пыли дерезой со множеством продолговатых капелек желтовато-алых ягод, сразу же начинался соломенный мир гармана. Скирды старой и новой соломы, большие и высокие, как дома, образовали целый город. Здесь были настоящие улицы, переулки и тупики. Кое-где под слоистыми, почти черными стенами очень старой соломы, пробиваясь из плотной, как бы чугунной земли, горели изумрудные фитильки пшеничных ростков изумительной чистоты и яркости. Из трубы парового двигателя валил густой опаловый дым, слышался воющий гол невидимой молотилки. Маленькие бабы с вилами ходили на верхушке новой скирды по колено в пшенице. Тени хлеба, переносимого на вилах, летали по туче половой, пробитой косыми, движущимися балками солнечного света. Мелькнули мешки, весы, гири. Потом проплыл высокий холм только что намолоченного зерна, покрытого брезентом. И дилижанс выехал в открытую степь. Одним словом, все было сначала так же, как и в прошлые годы. Открытое вокруг на десятки верст пустынное жнивье, одинокий курган, слюдяной блеск лиловых имартелей, присевший возле своей норки суслик, кусок веревки, похожий на раздавленную гадюку. Но вдруг впереди показалась пыль, и мимо дилижанса крупной рысью проехал небольшой отряд конных стражников. «Стой!» Дилижанс остановился. Один из всадников подъехал к дилижансу. Короткий ствол карабина прыгал над зеленым погоном с цифрой. Прыгала пыльная фуражка на бекрень. Скрипело и горячо воняло кожей седло. Храпящая морда лошади остановилась на уровне открытого окна. Крупные зубы грызли белое железо мундштука. Травянисто-зеленая пена капала с черных, как бы резиновых, губ. Из нежных, телесно-розовых ноздрей вылетало горячее дыхание, обдавая паром сидящих в дилижансе. Черные губы потянулись к соломенной шляпе Пети. «Кого везешь?» — раздался где-то вверху солдатский голос. Дачников на пароход ответил неузнаваемо тонкий, поспешный какой-то угодливый голос кучера. «Они в Акерман едут, а там прямо на пароход и в Одессу. Они тут и в экономии все лето жили, с самого начала июня. Теперь они едут обратно до дому. А ну покаж!» И с этими словами в окно заглянуло красное, желтоусое и желтобровое солдатское лицо с жестко выскобленным подбородком и с овальной кокардой на зеленом околыше фуражки. «Кто такие?» «Дачники», — сказал, улыбаясь, отец. Солдату, видно, не понравилась эта улыбка, это слишком вольное слово «дачники», показавшееся ему насмешкой. «Я вижу, что дачники», — с грубым неудовольствием сказал он. «Мало что дачники». «А кто такие?» «Дачники». Нижняя челюсть у отца дрогнула, бородка запрыгала. Побледнев от негодования, он дрожащими пальцами застегнул на все пуговицы летнее пальто, поправил пенсне и резким фальцетом закричал: «Как вы смеете говорить со мной в таком тоне? Я преподаватель среднеучебных заведений, коллежский советник Бачей, а это мои дети, Петр и Павел. Мы направляемся в Одессу». На лбу отца выступили розовые пятна. «Виноват, ваше высокоблагородие», — бодро сказал солдат, вылупив почти белые глаза, и поднес руку с нагайкой к козырьку. «Обознался!» Как видно, он был смертельно перепуган, услышав хоть до сих пор ему и неизвестный, но столь грозный штатский чин — коллежский советник. Ну его к Богу! Еще нарвешься на неприятность, еще по зубам заработаешь. Он дал лошади шпоры и ускакал. «Дурак», — сказал Петя, когда солдаты были уже далеко. Отец снова вскипятился. «Замолчи! Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не смел произносить этого слова? Тот, кто часто говорит «дурак», чаще всего сам не слишком умный человек. Заруби это себе на носу». В другое время Петя, конечно, полез бы в спор, но сейчас он смолчал, он слишком хорошо понимал душевное состояние отца. Отец, который всегда с раздражительным презрением говорил о чинах и орденах, который никогда не носил форменного вицмундира и никогда не надевал свои Анны третьей степени, который не признавал никаких сословных привилегий и упрямо утверждал, что все жители России — суть не что иное, как только граждане, вдруг в порыве раздражения наговорил бог знает чего, и кому же, первому встречному солдату. Преподаватель среднеучебных заведений, коллежский советник. «Как вы смеете говорить в таком тоне? Фу, какая ерунда!» — говорило смущенное лицо отца. «Фу, как стыдно!» Тем временем кучер, как это всегда бывает во время долгих поездок на лошадях, в общем замешательстве уже успел потерять ремешок кнута и ходил по дороге, шарпая кнутовищем по придорожным, седым от пыли кустикам полыни. Наконец он его нашел и привязал, затянув узел зубами. «А, чтоб им пусто было», — сказал он, подходя к дилижансу. «Ездят эти стражники по всем дорогам и ездят, только людей пугают». «Зачем ездят?» — спросил отец. «Кто их знает зачем? Ловят кого-нибудь, чешо. Тут позавчера верст за 30 экономию помещика Балабанова спалили. Говорят, какой-то беглый матрос с Потемкина поджег. Так теперь они скрозь ездят и ловят того беглого матроса. Он, говорят, где-то тут по степу скрывается. Такие дела. Что ж, поедем?» С этими словами кучер влез на свое высокое место, разобрал вожжи, и дилижанс тронулся дальше. Однако, как ни прекрасно было это утро, настроение у всех было уже испорчено. Очевидно, в этом чудесном мире густого синего неба, покрытого дикими табунами белогривых облаков, в мире лиловых теней, волнисто бегущих с кургана на курган по степным травам, среди которых нет-нет, да и мелькнет конский череп или воловьи рога, в мире, который был создан, казалось, исключительно для человеческой радости и счастья, в этом мире не все обстояло благополучно. И об этом думали в дилижансе и отец, и кучер, и Петя. Только у одного Павлика были свои особые мысли. Крепко наморщив круглый кремовый лобик, на который спускалась из-под шляпки аккуратно подстриженная челка, мальчик сидел, сосредоточенно устремив в окно карие внимательные глаза. «Папа», — сказал он вдруг, не отводя глаз от окна, — «папа, а кто царь?» «То есть как это кто царь?» «Ну, кто?» «Хм. Человек?» «Да нет же, я сам знаю, что человек какой ты». «Не человек, а кто?» «Понимаешь, кто?» «Не понимаю, что ты хочешь. Я тебя спрашиваю, кто?» «Вот ей-богу, кто да кто?» «Ну, если хочешь, помазанник». «Чем помазанник?» «Что?» Отец строго посмотрел на сына. «Ну как, если помазанник, то чем? Понимаешь, чем? Не ерунди». И отец сердито отвернулся.